Кристофер вышел на поляну, влекомый каким-то нездоровым любопытством. Лхотен держался позади, не желая приближаться к давно покинутому храму. Он смотрел, как Кристофер прыгает по поросшим мхом камням и водит пальцами по древним узорам и забытым надписям. Он с опаской смотрел на странных богов, застывших в траве в причудливых позах. Он увидел, как черная змея проскользнула между пальцами Шивы, напоминая живой скипетр в руке бога. «Не надо ходить туда, Сахиб!» — крикнул он из-за деревьев с прежним подобострастием, вернувшимся вместе со страхом. «В этом месте обитают плохие духи. Вам следует извиниться и уйти, Сахиб!» Где-то высоко, в верхушках деревьев, зловеще крикнула птица и тут же замолчала. Здесь, около руин, джунгли казались спокойнее, словно это были останки храма тишины. Кристофер оглянулся и увидел, как Лхотен машет ему с опушки, а на лице его отчетливо читается страх. «Все в порядке, Лхотен!» — крикнул он. Но голос его прозвучал фальшиво, хрипло и неуместно. На остатке стены слева от себя он различил фигуры мужчин и женщин, занимающихся любовью. Конечности их были покрыты безжалостным зеленым мхом. Все вокруг застыло, даже ветер утих, оставив недвижимыми листья деревьев. У его ног отломанная рука статуи хваталась за влажный воздух. Кристофер почувствовал, как на него наступают стены джунглей. Внезапно ему захотелось уйти, убежать из этого места к свежему воздуху гор. Он молча подошел к Лхотену. Они обошли поляну и направились на север, пробираясь через густой подлесок. Этой ночью Лхотен снова приступил к расспросам. «Теперь здесь больше нет немцев, Сахиб?» «Ты имеешь в виду Индию?» «Да». «Думаю, что нет». «Теперь британцы и немцы — хорошие друзья. Это так?» Кристофер пожал плечами. «Не знаю насчет хороших, но между нами заключен мир». «Так что вы больше не ищете немцев?» «Нет, Лхотен, я не ищу немцев». «Кого же вы ищете?» Кристофер с тоской подумал о невозможности развести костер. Сколько еще ночей им придется провести в полной темноте? «У меня есть сын», — ответил он, — «10-летний мальчик по имени Уильям. Кто-то похитил его. Его привезли в Калимпонг, а оттуда его увели в Тибет через перевал Сибула». Лхотен на какое-то время замолчал. «Вы говорили об этом с преподобным Карпентером, Сахиб?» — наконец спросил он. «Почему я должен был с ним говорить?» «Потому что он знает о таких вещах, о мальчиках, которые исчезают, о девочках, которых больше никто не видит. Он очень религиозный человек, настоящий христианин, не так ли, Сахиб?» «Что ты знаешь о Нокс Холмс, Лхотен?» Кристофер вспомнил реакцию мальчика, когда он впервые заговорил с ним о приюте. «Это место, где содержат детей. Иногда дети уходят в неизвестном направлении. Очень религиозное место». «Об этом знают многие, да, Лхотен? О том, что преподобный Карпентер продает девочек и мальчиков богатым людям?» Лхотен кивнул. «Да, кое-кто знает. Но преподобный Карпентер... очень набожный человек, очень хороший человек. Мы все благодарны ему за его христианскую благотворительность. Если бы я сразу сказал вам, что там пропадают дети, вы бы поверили мне? Если бы среди них не было вашего сына, вы бы отправились на поиски?» Кристофер поежился. Мальчик был прав. У лицемерия всегда было больше союзников, чем у любого другого порока. «Куда они забрали вашего сына?» — спросил Лхотен. Кристофер знал ответ, или, по крайней мере, был в достаточной степени уверен в том, что считал правильным ответом. «Ты слышал о месте, которое называется Доржела?» — поинтересовался он. Единственным звуком, донесшимся в ответ, был звук джунглей.